Глава 16. Нечто об Иване Васильевич. 30 лет после рождения Василия Ивановича в соседней деревне родился Иван Васильевич. Мать Ивана Васильевича была московская княжна. Княжна, впрочем, не древнего русского рода, а какого-то странного именования и, как кажется, недавнего восточного происхождения. Как бы то ни было, она была княжна от ног до головы и процветала в Москве в ту блаженную эпоху, когда все молодые девушки, а в особенности княжны, узнали впервые на Руси всю прелесть французских романов, обычаев и мод. Читателю, вероятно, известно, что было время, когда наши дамы стыдились говорить по-русски и коверкали наш язык самым немилосердным образом. Чего-нибудь в укор им сказано, еще и поныне заметны некоторые следы. Тогда у нас францомания владела всем нашим первостепенным дворянством, которое, следуя всегдашней тайной слабости, вздумало было тем отделиться от второстепенного. Но по принятому правилу второстепенное сейчас же последовало за первостепенным, чтобы попасть под тот же разряд, а за ними и прочие степени. Неизвестно, какой, собственно, из этих последующих степеней принадлежала княжна, но так как никто не оспаривал ее сиятельности, то она приписывала себя к высшему слою общества, а вследствие того носила до невероятия короткие талии, причесывалась по-гречески, читала Грандисона, аббата Приво, мадам Рекабони, мадам Ратклифф, мадам Готтин, мадам Суза, мадам Сталь, мадам Жан-Лис и объяснялась не иначе, как на французском языке с нянькой Сидоровной и буфетчиком Карпом. Сидоровна плакала, что ребенка ее сглазили и испортили. Буфетчик Карп отвечал на все «слушаюсь», а старая княгиня, утопая вместе с моськой в неподвижной дородности, твердила наизусть французский лексикон и радовалась, что Бог наградил ее такую воспитанную княжною. Впрочем, влияние на нас Франции в то время было весьма понятно. Наполеон потрясал сбоку на бок всю Европу, и Россия, охотница до всякой удали, дивилась со стороны чудному человеку. Но когда дело дошло до нас, все наши французы заговорили по-русски. Чувство народности, чувство народной любви к государю и отечеству — это основное, неискореняемое начало русской жизни вдруг сбросило личину, и целый край поднялся без шума грозным исполином. Врага встретились с мечом и огнем, и пожар Москвы осветил настоящим светом русские чувства. В эту памятную годину всякий жертвовал, чем мог, кто жизнью, кто детьми, кто достоянием. И никому не пришло в голову просить себе за то возмездие или награды, чему мы видели потом столько примеров в прославленной нами Франции.